много веков назад она была утеряна, и вот теперь... Ведь с помощью ее мой прапрапрадед пришел к власти. Неужели это действительно она? По преданию, книга содержит ответ на один единственный вопрос, который больше всего волнует ее владельца. А чего хочется мне? Власти и денег! Стать хозяином вселенной! Подчинить весь мир! Ваше колдовское величество, по вашему приказанию книга доставлена. Вот она. Советник Зум протянул Яхону золотой поднос. А на нем, в добротном кожаном переплете, лежала толстая увесистая книга, на которой золотыми буквами было выгравировано: «Тайная книга пророчеств». Злой колдун на всякий случай зажмурился, вдруг да ему показалось, и замотал головой. Через 2 секунды Яхон осторожно приоткрыл левый глаз. Книга не исчезла. Тогда он раскрыл и правый. Книга была на месте. «Это она!» Дрожащими руками схватил колдун книгу и осторожно открыл первую страницу. Но там ничего не было. Только лишь пожелтевший от времени чуть шероховатый лист бумаги с опаленным краем. Кто-то, наверное, эту книгу пытался сжечь. Интересно, почему? Яхон растерялся. Он перевернул второй лист, потом третий, четвертый, пятый. Книга была пуста. Тогда правитель разочарованно уселся на кровать и только хотел было забросить ее в самый дальний угол комнаты, как вдруг на чистом листе бумаги стали проступать буквы. Сначала они были бледные и едва заметные, и Яхон ничего не мог разобрать. Потом буквы стали ярче, и вот, наконец, злой колдун прочел: «Все твои желания выполнят волшебные краски». «Что еще за волшебные краски? Не знаю я никаких красок». И тут прямо под надписью появилась какая-то схема с множеством светящихся знаков, и ярче всего на ней сияла одна единственная точка. «Зум!» «Что вам угодно, ваше колдовское величество?» «Что это?» «Похоже на какую-то карту». «Я сам вижу, что это карта. Я спрашиваю тебя, что это за карта?» «Не знаю, ваше колдовское величество». «Придворного астролога ко мне! Немедленно! А тебя, мерзкое животное, я сгною в темнице!» Прошло несколько минут, и в спальню правителя вошел сгорбленный старец с длинной седой бородой, в темно-синем плаще, серебристыми звездами и остроконечной шляпе. На вид ему было лет 200, а может быть и все 300. А еще в руке он держал стеклянный шар. «Что это?» — повторил свой вопрос правитель и царственным жестом указал на книгу. «Тайная книга пророчеств, ваше колдовское величество. Я видел эту книгу много-много лет назад у вашего прапрапрадеда». «Я и без тебя знаю, что это за книга. Я спрашиваю, это что?» Яхон ткнул пальцем в схему. Старик неторопливо надел пенсне, взял книгу в руки и стал изучать карту. Он повертел ее вверх, вниз, зачем-то взглянул в свой шар, что-то посчитал в уме, сделал какие-то замеры, вырвал 3 волоска из своей бороды и быстро сжег их, разглядывая пламя, а потом поклонился и тихим голосом произнес: «Это карта звездного неба, ваше колдовское величество, а это планета Земля. Она находится в Солнечной системе, в галактике Млечный Путь. И, по моим данным, эта планета обитаема. Возможно даже, что на ней есть разумная жизнь. Убирайся вон! А ты, тайный советник Зум, принеси мне кристалл заклятий! Слушаюсь, ваше колдовское величество. Тайный советник поклонился и тут же исчез за дверью. Глава третья. Волшебные краски возвращаются. Вы уже знакомы с девочкой Алис? Конечно. Вместе с ней мы побывали в чудесном лесу и на планете гномов, где было много удивительных встреч, разных опасностей и захватывающих приключений. Интересно, а что она делает сейчас? Давайте ее поищем. Ага, вижу. Вон бежит с хворостинкой по деревне за соседским котом Васькой. Ну, кто еще может стащить прямо с горячей сковородки поджаренную на ужин курочку? Только он, этот рыжий прохвост. Уже вечереет, на небе зажигаются звезды, и мне почему-то кажется, что сегодня должно произойти что-то очень важное. Ведь на дворе опять август. Алис уже стоит у пруда и растерянно озирается по сторонам. Котишки и след простыл, юркнул, поди-ка хитрый воришка в ближайшую подворотню, забрался на сеновал и лакомится курочкой. А девочка расстроилась. Присела она на берегу пруда и стала разглядывать свое отражение в воде. И вдруг ей из воды подмигнула какая-то звездочка. Алис подняла голову вверх. Это же планета гномов! Девочка сразу узнала ее. Ей тут же вспомнились ее друзья, милые добрые гномики, с которыми она прошлым летом плавала по морю и ловила розового кита. Но тут, рядом с планетой гномов, блеснула еще одна звезда, и от нее сразу повеяло холодом. Фу! Алис вся съежилась и с опаской поглядела на небо. Но там было спокойно. Это, наверное, мне почудилось, решила Алис и не спеша пошла домой. Без курочки, конечно же. Вдруг кто-то тихо позвал ее. Девочка оглянулась, но никого не увидела. Странно, пожала она плечами и уже в припрыжку поскакала по улице. Опять послышалось ей. Тогда она взглянула вверх и замерла на месте. На фоне звездного неба тихо и холодно светилась одна единственная звезда, та, что находится рядом с планетой гномов. И девочке показалось, что зовут ее именно оттуда. Легкое волнение прокатилось по всему ее хрупкому телу. Предчувствие чего-то важного и необычного заставило затрепетать ее сердце. Сегодня что-то должно произойти. Она пулей влетела в дом и подбежала прямо к столу. Так и есть. Как и в прошлый раз, на нем лежали волшебные краски. Те самые, которые исполняют любое желание. Они опять вернулись. А вот и альбом выглядывает из плетеной сумки, подаренной ей 2 года назад зеленоглазым эльфом на цветочной поляне в чудесном лесу. Алис очень обрадовалась краскам. Она захлопала в ладоши, схватила сумку и радостно закружилась по комнате. Волшебные краски опять у нее, а это значит, что ее ждет новое, интересное, а может быть, даже опасное путешествие. Девочка открыла альбом. Вот только что бы ей нарисовать? Куда отправиться на этот раз? И вдруг кисточка сама набрала оранжевую краску, и на чистом листе бумаги в лучах заходящего солнца засветились острые вершины гор, а рядом вырос утопающий в зелени прекрасный дворец. Вот появился смешной длинноногий король со стрекозиными глазами и маленький круглый человечек в лакированных туфлях и малиновом кафтане, и странный узник, томящийся в темнице, как две капли воды, похожие на короля. А еще Алис нарисовала себя и, конечно же, не забыла своего лучшего друга, динозаврика Крылохвостика. Но как же можно отправляться в путешествие без этого непослушного, хвастливого зазнайки и трусишки? Никак нельзя. Закончив рисунок, девочка закрыла альбом и пошла спать. Она забралась под теплое пуховое одеяло и стала глядеть в окно. Мысли так и роились в ее голове. Они то путались, собираясь в непонятный узор, то выстраивались в тонкую длинную нить, а то рассыпались, как бисер, в разные стороны. Алис чему-то улыбалась или внезапно хмурилась, а то и вообще мечтательно смотрела на небо. Несколько минут девочка лежала неподвижно, ни о чем не думая, и вдруг незаметно взяла и заснула крепким, спокойным сном. Глава 4. В горах. Холодно. Где мое одеяло? Сквозь сон поежилась Алис и собралась натянуть себе на нос свое теплое пуховое одеяльце. Но его почему-то нигде не было. Наверное, упало, решила она и сжалась в комок, чтобы стало теплее. Но и это не помогало. Ей все равно было очень холодно. Тогда девочка проснулась и растерялась. Представляете, она сидела на снегу, а вокруг нее были высоченные горы, а еще облака, плотные и мягкие, как апельсиновый кисель. Кажется, стоит только протянуть ложку, и он растает у тебя во рту. Почему апельсиновый, удивитесь вы? Да потому что было раннее утро, и на востоке всходило оранжевое солнце. А от него все вокруг также стало оранжевым. И небо, и снежные горы, и, конечно же, пушистые облака. Значит, я опять переместилась. А вот и мои краски на снегу лежат. Красота-то какая! Действительно, вокруг было очень красиво. Огромные горы окружали девочку со всех сторон. Их снежные пики уходили ввысь и терялись где-то в облаках. И, казалось, не было им конца и края. Тишина и спокойствие царствовали здесь. И, конечно, снег. Его было много, просто очень много. Он ослеплял, оглушал и ошеломлял, завораживая своей первозданной чистотой. А еще переливался на солнце всеми цветами радуги, как бесконечная россыпь драгоценных камней. Но что это? На белом-белом полотне вдруг блеснуло крошечное ярко-красное пятно —